Все. Теперь она вспомнила окончательно. Костя Большаков. Красивый мальчик с умными глазками. Приятно удивил ее неординарностью суждений, четкой логикой и широким, каким-то не скованным, не зашоренным мышлением. Она тогда рассказала о нем Гордееву, и Колобок пытался добиться, чтобы Костю распределили после окончания школы на Петровку к ним в отдел, но ничего не вышло. Костю рекомендовали к поступлению в адъюнктуру, он был круглым отличником, шел на красный диплом и собирался заниматься наукой и писать диссертацию. «Да вот и Афоня же сказал, что новый шеф — кандидат юридических наук. Интересно, по какой специальности?» «Ну вот, дожила. Теперь уже ее ученики будут ею командовать и будут намекать ей на уход с должности. Как говорится, случилось то, о чем мы так долго мечтали». «Я вас хорошо помню, Константин Георгиевич», — произнесла Настя ровным голосом. «Теперь вспомнила. Вы очень оригинально и нестандартно решали задачу, которую я вам предложила. Если не ошибаюсь, это было дело о трупе, обнаруженном в салоне самолета». «Совершенно верно», — с улыбкой кивнул Большаков. «И вы меня похвалили. Мне бы очень хотелось заслужить вашу похвалу еще раз». Она с удивлением уставилась на него. «Да что он такое говорит? Ну где вы видели начальников, которым важна похвала подчиненных? Да в гробу они их видали. И их мнение о себе тоже». «Анастасия Павловна, у меня к вам серьезный разговор, если не возражаете». Настя внутренне сжалась. Удивление быстро прошло, уступив место тоскливому ожиданию. «Серьезный разговор? О пенсии, конечно. О чем еще может серьезно говорить новый начальник с подчиненным? Не о работе же, не о текущих делах, о которых он сам пока ничего не знает». «Я слушаю вас. Вячеслав Михайлович проинформировал меня о том, что вам исполнилось 45 лет». «Ну, так и есть. День определенно не задался. Если что-то может разбиться, оно обязательно разобьется. То, что разбиться не может, разобьется тоже. Закон физики. И что вы заканчиваете работу над кандидатской диссертацией и уже получили предложение о переходе на преподавательскую работу. Это так?» «Так», — угрюмо кивнула Настя. «Пусть уже все скорее закончится. Она больше не может выносить этот унизительный страх перед потерей работы, которую она так любит. Я могу что-нибудь сделать для того, чтобы вы это предложение не приняли?» «Что?» «Постараюсь выразиться яснее. Анастасия Павловна, что я должен сделать, чтобы вы остались здесь? Завизировать ваш рапорт о продлении срока службы, назначить вас на более высокую должность, чтобы вы могли получить звание полковника и спокойно служить дальше. Что? Скажите мне, чего вы хотите, и я это сделаю немедленно». «Я вас не понимаю», — сказала она противно дрожащим голосом. «Ну что же здесь непонятного?» Большаков обезоруживающе улыбнулся. «Я не хочу, чтобы вы уходили. Я не хочу терять опытного сотрудника. Я хочу, чтобы вы продолжали работать со мной. Разве это непонятно?» «Понятно. Более того, я бы хотел, чтобы в отделе остались те, кто служит давно, имеет большой опыт и может чему-то научить молодых сотрудников. Я смотрел личные дела всех, кто работает в отделе». «Ох как! Дела смотрел. Готовился. Предварительно изучал техническое состояние орудий, при помощи которых ему придется вспахивать новую ниву. И, с сожалением, должен констатировать, что после выхода в отставку полковника Гордеева почти весь личный состав разбежался. Остались только вы и Юрий Викторович Коротков». «Смотри-ка, Юркино имя назвал без ошибки, причем даже в бумажку не посмотрел, наизусть выговорил. Видно, и впрямь готовился. Ах ты, красивый мальчик, Костя, с умными глазками!» «Совсем недавно снял погоны Михаил Доценко», — невозмутимо продолжал Большаков, по-прежнему не глядя в записи. «И вряд ли удастся чем-то привлечь его, чтобы убедить вернуться. К сожалению, Вячеслав Михайлович не смог его удержать или не захотел». Он вопросительно посмотрел на Настю и выдержал паузу. Но Настя удержалась и промолчала, хотя имела сказать много чего по этому поводу. «А вот Игорь Валентинович Лесников все еще служит, правда, уже в департаменте, но я хотел бы приложить максимум усилий, чтобы его вернуть. И я очень рассчитываю на вашу помощь и поддержку. И, конечно же, я рассчитываю, что вы не уйдете из отдела». «Это не может быть правдой. Так не бывает. Это все ложь, это какая-то хитрая каверза, немыслимая по степени коварности. Он пытается усыпить Настину бдительность, расслабить ее, чтобы она поверила, распустила сопли и сказала что-то такое, ну, какие-то такие слова, после которых он бы с легким сердцем отпустил ее на преподавательскую работу или на пенсию. Так в чем же каверза? Где подвох? Надо быстро собрать мозги в кучку и начать соображать, чтобы не оказаться застигнутой врасплох».